Наступила ночь, пыль улеглась, уступив место полумраку и мраку, скрывшим беспорядочное скопление солдат на дне траншеи. Люди сходятся, садятся, встают, ходят, держась или цепляясь друг за друга. Они собираются между укрытиями, заваленными трупами, садятся на корточки. Иные положили винтовки на землю и слоняются поблизости от траншеи, лениво размахивая руками. Вблизи видно, что лица почернели, опылены, исполосованы грязью, что глаза воспалены. Все молчат, но поиски вшей начинаются. Мы замечаем силуэты санитаров. Они ищут, нагибаются, идут дальше, подвое тащат тяжелую ношу. Справа доносятся удары кирки и лопаты. Я брожу среди этой мрачной сутолоки. В том месте, где снижается насыпь траншеи, разрушенная бомбардировкой, кто-то сидит. Еще не совсем стемнело. Спокойная поза человека, который на что-то задумчиво смотрит, удивительно скульптурна. Я нагибаюсь и узнаю, это капрал Бертран. Он поворачивается ко мне лицом. В сумерках я чувствую, что он улыбается своей тихой улыбкой. «Я как раз собирался сходить за тобой», — говорит он. «Надо организовать охрану траншеи, пока мы не получили известия о том, что сделали другие и что происходит впереди. Я отведу тебя вместе с Паради на наблюдательный пункт. Саперы только что вырыли его». Мы смотрим на силуэты живых и мертвецов вдоль всего разрушенного бруствера на фоне серого неба. Трупы выступают чернильными пятнами, сгорбленные, скрюченные. Странно видеть движение сумрачных облаков, в котором участвуют неподвижные мертвецы, среди полей, умиротворенных смертью, где уже 2 года гремят сражения, и целые города солдат бродят по земле или окопались в ней над городами мертвых. В нескольких шагах от нас проходят 2 силуэта, они беседуют вполголоса. Ну, я, конечно, не стал его слушать и так всадил ему в брюхо штык, что еле вытащил. Их было 4 в этой норе. Я крикнул, чтобы они вышли. Они вылезали один за другим, я их тут же приканчивал. Кровь текла у меня по рукам от самого локтя, даже рукава слиплись. «Эх», — продолжал первый, — «когда мы об этом будем рассказывать дома, собравшись у очага или вокруг свечи, если только вернемся, никто этому не поверит. Вот беда, правда?» «Ну, на это мне наплевать, только бы вернуться», — отвечает другой. «Скорее бы конец, вот что главное». Бертран обычно говорит мало и никогда не говорит о самом себе. Однако теперь он рассказывает. «Мне пришлось иметь дело с 3 сразу. Я колол штыком, как сумасшедший. Да, все мы озверели, когда ввалились сюда». Сдерживая волнение, он повышает голос и вдруг восклицает, как пророк, «Будущее! Какими глазами потомство будет смотреть на наши подвиги, раз мы сами не знаем, сравнивать ли их с подвигами героев Плутарха и Корнеля или с подвигами Апашей? И все-таки, посмотри, есть человек, который возвысился над войной, и в его мужестве есть бессмертная красота и величие». Опершись на палку, я наклоняюсь, слушаю, впиваю в себя звучащие в тишине вечера слова этого обычно молчаливого человека. Бертран восклицает звонким голосом «Либкнехт!» Он встает, скрестив руки. Его прекрасная голова, столь же величественная, как голова мраморной статуи, опускается на грудь. Но он еще раз прерывает молчание и повторяет «Будущее! Будущее! Дело будущего — искоренить наше настоящее!» Искоренить раз и навсегда, как нечто гнусное и позорное. И все-таки это настоящее было необходимо. Необходимо. Позор военной славе, позор армии, позор солдатскому ремеслу. Оно превращает людей то в тупые жертвы, то в подлых палачей. Да, позор. Это правда, но это правда еще не для нас. Запомни то, о чем мы говорим сейчас. Это станет правдой, когда будет записано среди других истин, которые одновременно постигнет человек. Мы еще блуждаем в потемках, далеко от этих времен. Он звучно рассмеялся и задумчиво прибавил, как-то раз, чтобы приободрить солдат и заставить их идти вперед, я сказал им, что верю в пророчество. Я сел рядом с Бертраном. Он всегда делал больше, чем полагалось по долгу службы, и все-таки уцелел. С этой минуты он стал для меня воплощением человека, носителя высоких нравственных начал, который сумел преодолеть все случайное и в урагане событий подняться над своим временем. «Я тоже всегда так думал», — пробормотал я. «А», — отозвался Бертран. Не говоря ни слова, мы переглянулись, чуть удивленно, и задумались. После долгого молчания Бертран сказал: «Ну, пора за работу. Бери винтовку, идем». С нашего наблюдательного пункта мы видим, как на востоке разгорается зарево бледней и печальней пожара. Оно рассекает небо под длинной черной тучей, которая повисла, как дым огромного потухшего костра или пятно на лике мира. Это опять наступает утро. Так холодно, что, несмотря на усталость, сковывающую тело, нельзя оставаться неподвижным. Дрожишь, трясешься, лязгаешь зубами, глаза слезятся. Мало-помалу, невыносимо медленно, в небе пробивается свет. Все заледенело, все бесцветно и пусто, всюду мертвая тишина. Кругом иней и снег под покровом мглы. Все бело. Паради пошевелился. Он похож на белесый призрак, мы оба совсем белые. Я положил сумку на земляной вал, и теперь можно подумать, что она завернута в бумагу. На дне ямы плавают хлопья мокрого, подтаявшего серого снега, а под ним, как в грязной лохане, видна черная вода. Снаружи выступы, выемки, груды мертвецов, все словно покрыто белой кисеей. В тумане маячат две сгорбленные, неуклюжие фигуры, они ускоряют шаг, приближаются, окликают нас. Это пришла смена. У солдат красно-бурые, влажные от холода лица, щеки, как глянцевые черепицы. Но на их шинелях нет иния, солдаты спали под землей. Паради вылезает из ямы. Я иду за ним по равнине, спина у него белая, как у Деда Мороза. Походка утиная, башмаки облеплены снегом. Подошвы у них белые, словно войлочные. Сгибаясь в три погибели, мы возвращаемся в окопы. На легкой белой пелене, покрывающей землю, чернеют следы сменивших нас солдат. На траншеи кое-где в виде больших неправильных палаток натянут на колья брезент, словно обшитый белым бархатом или испещренный инеем. Там и сям стоят часовые. Между ними прикорнули какие-то тени, одни кряхтят, стараются укрыться от холода, уберечь от него убогий очаг свою грудь, другие навеки закоченели. Навалившись грудью на бруствер и положив на него руки, чуть косо стоит мертвец. Смерть застигла его за работой, он укреплял земляную насыпь. Его лицо, обращенное к небу, покрытое ледяной корой, как проказой, веки и глаза белые, на усах застыла пена, кругом зловоние. Спящие солдаты не такие белые. Слой снега не тронут только на неодушевленных предметах и на мертвецах. Надо поспать. Мы с Паради ищем уголок, нору, где бы укрыться и сомкнуть глаза. Не беда, если там мертвяки, — бормочет Паради. В такой холод они продержатся и не очень будут смердеть. Мы идем дальше. Мы так устали, что наши взгляды словно волочатся по земле. Вдруг я вижу, рядом никого нет. Где Паради? Наверное, улегся в какую-нибудь яму. Может быть, он меня звал, а я не слышал. Навстречу мне идет Мартро. «Ищу, где бы поспать. Я стоял на часах», — говорит он. «Я тоже. Поищем вместе». «А там что за кавардак?» — спрашивает Мартро. Из хода сообщения совсем близко доносится топот ног и гул голосов. «Да там полным-полно солдат. Вы кто такие?» Какой-то парень из тех, что неожиданно обступили нас, отвечает: «Мы 5-й батальон». Прибывшие остановились. Они в полном снаряжении. Наш собеседник садится передохнуть на выступивший из ряда мешок с землей и кладет на землю гранаты. Он вытирает нос рукавом. «Зачем вы сюда пришли? Вам сказали, зачем?» «Ясное дело, сказали. Мы идем в атаку. Туда, до конца». Он кивает головой в сторону севера. С любопытством разглядывая их, мы спрашиваем: «Вы захватили все свое барахло? Ну, не пропадать же ему, вот и тащим». «Вперед!» — раздается команда. Они встают, идут дальше, у них сонные лица, глаза опухли, морщины углубились. Тут и юноши с тонкой шеей, с пустым взглядом, и старики, и люди среднего возраста. Они идут обычным, мирным шагом. То, что предстоит им совершить, кажется нам свыше человеческих сил, хотя накануне мы сами совершили это, свыше человеческих сил. И все же эти солдаты идут в северном направлении. «Смертники», — говорит Мартро. «Мы расступаемся перед ними с чувством близким к восхищению и ужасу. Они прошли». Мартро качает головой и бормочет: «Там, на другой стороне, тоже готовятся». «Я говорю о солдатах в серых куртках». «Ты думаешь, они рвутся в бой? Да ты рехнулся». «Тогда зачем же они пришли?» «Их пригнали, знаю, но все-таки и они кое в чем виноваты, раз они здесь». «Знаю, знаю. Но все это как-то непонятно». Вид проходящего солдата наводит Мартро на другие мысли. «А, вот идет этот, как его, Верзила, ну и громадина. Я-то ростом не вышел, сам знаю, но этот уж слишком вытянулся, каланча. А какой всезнайка! Его никто не переплюнет. Спросим его, где найти землянку?» «Есть ли укрытие?» — спрашивает великан, возвышаясь над Мартро, как тополь. «Еще бы, сколько хочешь!» — он вытягивает руку, как семафор. «Гляди, вот вилла фон Гинденбург, а там вилла счастья. Если будете недовольны, значит, вы очень уж привередливы. Ну, правда, там на дне есть жильцы, но они не шумят, при них можно говорить громко». «Эх, черт!» — восклицает Мартро через четверть часа после того, как мы устроились в одной из этих ям. «Здесь еще есть жильцы, о которых этот страшенный громоотвод не говорил». Глаза Мартро закрываются, но он снова открывает их и принимается чесать бока и руки. «Спать хочется до черта, а уснуть не придется, не выдержишь». Мы начинаем зевать, вздыхать. И, наконец, зажигаем маленький огарок. Он мокрый и не хочет гореть. Мы прикрываем его рукой. Мы зеваем и смотрим друг на друга. В этом немецком убежище несколько отделений. Мы прислоняемся к перегородке из плохо прилаженных досок. За ней в землянке номер два люди тоже не спят. Сквозь щели пробивается свет и слышатся голоса. «Это ребята из другого взвода», — говорит Мартро. «Мы машинально прислушиваемся. Когда я был в отпуску», — гудит невидимый рассказчик, — «мы сначала горевали, вспоминали моего беднягу брата. Он в марте пропал без вести, наверное, убит. И нашего сынишку Жюльена призыва 15-го года. Он был убит в октябрьском наступлении. А потом понемногу мы с женой опять почувствовали себя счастливыми. Что поделаешь, нас забавлял наш малыш». Последний, ему 5 лет. Он хотел играть со мной в солдаты. Я ему смастерил ружьецо, объяснил устройство окопов, а он прыгал от радости, словно птенчик, стрелял в меня, кричал и смеялся. Молодчина, мальчуган. Ну и старался же он. Из него выйдет отличный солдат. В нем, брат, настоящий воинский дух. Молчание. Потом снова гул голосов, и вдруг слышится имя «Наполеон». А другой солдат, или тот же самый, говорит: «Вильгельм, вонючая тварь, ведь это он хотел воевать, а Наполеон — великий человек». Мартро стоит недалеко от меня на коленях, на дне этой плохо защищенной ямы, тускло освещаемой огарком. Сюда врывается ветер, здесь кишат вши, воздух, согретый дыханием живых, насыщен трупным запахом. Мартро смотрит на меня. Он, как и я, еще помнит слова неизвестного солдата, который сказал: «Вильгельм — вонючая тварь, а Наполеон — великий человек», и восхвалял воинский дух единственного оставшегося в семье ребенка. Мартро опускает руки, качает головой, и слабый свет огарка отбрасывает на стену тень его движущихся рук, резкую карикатуру на них. «Эх, — говорит мой скромный товарищ, — все мы неплохие люди, да еще и несчастные, но мы слишком глупы, слишком глупы». Он опять поворачивается ко мне. У него заросшее лицо, похожее на морду пуделя, и прекрасные, как у собаки, глаза, которые удивляются, о чем-то смутно размышляют и в чистоте своего неведения начинают что-то постигать. Мы выходим из укрытия. Немного потеплело, снег растаял, и повсюду сплошная грязь. «Ветер слезал сахар», — говорит Мартро. Мне приказано отвезти Жозефа Мениля на пилонский перевязочный пункт. Сержант Анрио выдает мне эвакуационное свидетельство для раненого. «Если встретите по дороге Бертрана, — говорит Анрио, — Скажите ему, чтоб поторапливался. Он пошел сегодня ночью связным. Его ждут уже час, ротный потерял терпение и вот-вот рассвирепеет».